А не торопись, костлявая, ко мне. Твое горе, что болит в боку, и я упаду ничком среди камней. И, может быть, опять перемогу. Вот у тебя, костлявая, аду. Пусть я себя для жизни не берег, я не спешу в земную темноту. Я пропущу врагов моих вперед. Не торопись зарить мое гнездо. Я без тебя, ей-богу, не тужил. А если я сбогну, мол, чтоб я сдох, то я имел в виду, чтоб я так жил. Прими моя костлявая куплет. На свадьбе жизни я еще жених. Грузины, вон, живут по 200 лет. А я люблю вино не меньше их. А ну-ка, брысь, костлявая, не сметь. Тебе я обещаю не в бреду. А ну-ка, брысь, костлявая, не сметь. Ты с жизнью не тягайся, ты дружи. Ведь ты есть на свете дура смерть. Лишь потому, что есть на свете жизнь. Стерпеть тебе, костлявой, нету сил. Поэтому тебя особый счет. Тебе я дважды кукиш подносил. Не имет знака кое-что еще. Угомонись, костлявая моя. Тебе я обещаю не в бреду. Передо мной ты в суе не маячь. Черед придет, я сам к тебе приду. Когда в своих объятиях стальных меня ты снизнешь 5 часов утра, тебя приму не хуже остальных. Приму как избавление от раны, тебя приму не хуже остальных. Приму как избавление от ран. Запомни. Называется «Юношеский маразм с побочными ассоциациями». Мне услышанным быть хотелось, отмолчал свою песню лось. Не поющему мне запелось, как не пьющему запилось. Как следы от губной помады, синяки от концертных битв. Не любите меня, не надо ни к столу вам меня любить. Быть распахнутым нету мочи, кружат недруги комары. Подлетайте поодиночке, с глазу на глаз поговорим. Кулаки мне даны по пуду, зря стесняюсь их применять. Я партером любим не буду, партер поза не для меня. Я прошел через все таможни, пробивался я к вам не зря. Не любить меня это можно, не услышать уже нельзя. Слушай, публика, серенаду, благо нынче битком балкон. Не любите меня, не надо, не помехай мне в горле ком. Равнодушие, злая плесень, для поэта бодрящий душ. Да пробьется травинка песен сквозь асфальт почерствевших душ. Нам ли с вами сгибать колени, барды, пьяницы, усачи? Не любите меня, коллеги, впрочем, надо ли вас учить? Вы в лицо тому барду плюньте, кому слава недорога. Не любите поэтов, люди, вот вам, люди, моя рука. Объяснюсь до предела просто, не успеет оплыть свеча. С нелюбимых так много спроса, я пою, чтобы отвечать. Этой женщине не до бисера, а до губ моих ада адова. Этой женщине только месяцы, да и те совсем непорочные. Пусть слова ее не ременятся, не скрипят зубами молочными. Непричастная, непричесанная, нет ведь надобности. И рука ее не при часиках, и лицо ее не при радости. Что мне делать с ней, отлюбившему, отходившему к бабам легкого? Подарить на грудь бусы лишние, навести румян неболетного. Ничего-то в ней не прибавится, ничего-то в ней не пробудится. Отведет лицо, сгонит пальцы, незнакомо, страшно, напудрится. Я приеду к ней, как-то пьяненько завалюсь во двор, стану стекла бить, а в пальто моем кулек пряников, а потом еще, что жевать да пить. Выходи, скажу, девка подлая, говорить хочу все, что на сердце. А она в ответ: а ты не подлинный, а ты вали к другой, а то хватится. И опять закат свитера тертого, и опять рассвет мира нового. Желтый снег да снег, только в чем-то мы виноваты все, невиновные. Я иду домой, словно в озере карасем плыву из машины. Скольких женщин мы к черту бросили, скольким сами мы не нужны. Этой женщине с кожей тоненькой, этой женщине из изгнания будет гроб стоять в пятом томике неизвестного мне издания. Я иду домой, не юлю, больно ноги я наколол. Мир обидели, как юлу. навели, забыв на кого. Трава колючая и ломкая, прозрачно солнце и белеса, и за холмами воздух комкая, дым подымается над лесом. Здесь небо с облаками осени, здесь мы друг друга упускаем. Дорога повисает в озими, и птица в небе, птица поздняя, летит, летит, не умолкая. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Россия, как дорога, тянется, не растеряться б только пешим. На сколько дней еще останется край леса в дым не облетевшим? Да будет вам в подарок много дней, как сверх отпущенного Богом. Дым над холмами ближе и яснее, а ветер все сильнее и холоднее, и птиц над нами так немного. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Любите меня, пока я жива, пока не остались только голос и слова. Следующая песня называется «Миф о счастливом поэте». Он пел в наше время о нашей земле, при этом всегда оставаясь в седле. Кого еще вспомни, так слушать могли, кому так поэты завидовали. Он знал, чего делал, он жил, как хотел, и славу, и женщин, и деньги имел. Его не купили, а что ему медь, пока не обязан свободнее петь. И даже товарищ, который следил под песни его, знаю, горькую бил. И только ханжа, шелкопер да дурак, да люди по службе казали кулак. Он не был в изгнании, видать, не успел, но песни, однако, в Париже пропел. На родине умер и плакал народ, ну кто из поэтов так нынче живет? Мы все умираем, От тяжести лет, от трусости нашей, от тухлых котлет. Ему же счастливее доля дана, он умер от песен своих и вина. И время удачно умереть, народ обыскался, кого пожалеть. Его разрешили, почти и почтил тот, кто на живого башкою крутил. Он в центре Москвы, только что не в Кремле, у церкви и на православной земле. Мы с вами остались, пока мельтешить, а он показал, как возможно прожить, а он показал, как возможно прожить. Следующая песня называется, это песня, в общем-то, о какой-то обобщенной такой судьбе русского художника. Называется «Саврасов, грачи прилетели». Ну, видимо, вы все читали, так сказать, печальную биографию Саврасова, хотя бы у Гелеровского, поэтому рассказывать вам не буду. Но печальна земля, и у церкви кричит в небо вся их семья. Здесь размытая ширь непроезжих полей, ослабевшая жизнь почерневших ветвей. В затертом пальто я стою на снегу. Это лучше, что я увидеть смогу. Взгляд пристрастен и плох, век подходит к концу. Пусть другим судит Бог подобрать ей к лицу. Не грачей на полях, а могущество взлет. А такие, как я, не украсят ее. А такие, как я, не продлят ее дни. Ни отцы, ни мужья, слава Богу, одни. Остается без слов ослабевший мотив, даже то ремесло, для которого жив и докучливый друг, имя треплет мое, да берет на испуг по ночам забытье. И наследство изъян ждет в стекле на столе. И такие, как я, не нужны на земле. Прилетели грачи, но печальна земля, и у церкви кричит в небо вся их семья. Здесь размытая ширь непроезжих полей, ослабевшая жизнь почерневших ветвей. И в затертом пальто я стою на снегу. Это лучшее, что я увидел. Есть у нас такое место в Москве, Кадаши, это район Замоскворечья, и вот эта песня воспоминания о тех 60-х годах. Это, если вы знаете, напротив Кремля, через Москва-реку и через канал еще. Осталась церковь в Кадашах, где мы компанией гуляли, в разлив портвейн стаканом брали и говорили во дворах. Дома московского ампира, канал, вчерашняя вода, гремела варварская лира, я пел по-своему тогда. За москворецкие цветы осенний палисадник яркой и церковь тихой красоты, где мы во дворике подаркой, и церковь тихой красоты, где мы во дворике подаркой, не замечая дней своих, мы ждали будущее наше под кирпичом кремлевских башен. Оно прошло, и шум утих. Сегодня истина не с нами. Мы проворонили года. Летят окурки именами в канал, где старая вода. За москворецкие цветы осенний палисадник яркой и церковь тихой красоты, где мы во дворике подаркой, и церковь тихой красоты, где мы во дворике подаркой. Тогда и надо было жить, кто знал, что дальше будет хуже, и нам затянет горло туже времен связующая нить, и осеняет лишь теперь меня, уехавших, ушедших. Да наша арка словно дверь времен живых и сумасшедших. За москворецкие цветы осенний палисадник яркий и церковь тихой красоты, где мы во дворике подаркой, и церковь тихой красоты, где мы во дворике подаркой. Вот, первые песни на стихи Бориса Леонидовича Пастернака «Свидание». Завали снег дороги, засыплет скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волненьем и мокрый снег жуешь. Деревья и ограды уходят вдаль во мглу, одна средь снегопада стоишь ты на углу. Течет вода с косынки по рукаву в обшлах, и каплями росинки сверкают в волосах. И прядью белокурой озарены лицо, улыбка и фигура, и это пальтецо. снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железом обмокнутым в сурьму себя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смиренье этих черт, и потому нет дела, что свет жестокосерд, и потому двоится вся эта ночь в снегу, и провести границу меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет, остались пересуды, а нас на свете нет. Вторая песня из такого антивоенного, что ли, цикла, называется «Жестокие дети». Куда нам деваться, печальные истоки? Вон дети играют, как люди жестоки. Чудным, одиноким, убогим и смутным везет, если просто в игру не возьмут их. Свое государство, законы оравы, жестокие дети по-своему правы. Как будто известно суровым подросткам, что эти изгои отплатят им взрослым. От детского сада до римского права, и слева орава, и справа орава. Очкарик сопливый, они тебя вспомнят, ты лет через 20 придумаешь бомбу, и с ласковым свистом над миром повиснет одна из тяжелых, но истинных истин. И этой игрушкой жестокие дети еще поиграют на будущем свете. От детского сада до римского права, и слева орава, и справа орава. А ты одинокий чудак-недоросток, как ты отомстишь им печально и просто о вечной любви? Песню выкрикнешь горлом, орава подхватит взволнованным хором. От детского сада до римского права, и слева орава, и справа орава. Так в играх проходит веселое детство. Мне жалко людей, но им некуда деться. Нам некуда деться, печальные истоки, и люди играют, как дети жестоки. От детского сада до римского права, и слева орава, и справа орава. И третья песня совершенно, так сказать, другого характера. Эта песня написана, ну, я, кроме того, что филолог, я еще и педагог, и вот такая дидактическая песня, так сказать, направленная на кормление маленьких детей. Вот, наверное, у каждого из вас есть кто-то в этом плане. Я могу посоветовать эту песню, заменив имя, значит, вы можете совершенно спокойно накормить ребенка обедом. Вот, значит, песня о двух собаках и одном коте. Ну, собаки почему, так сказать, такие герои, я в своей песне, так сказать, ввожу. Потому что первое слово, которое сказала моя дочка, это было слово «собака». Ну, конечно, за исключением слова там «папа». Вот. И вот, значит, про собаку я и написал песню. По улице бежали две собаки, большие забияки и задаваки, а навстречу им шел дикий кот. Маша хорошо и ест, и пьет. Говорит коту одна собака: «Знаешь, кот, я страшная кусака, у меня ужасно острый зуб, ну-ка, Маша, быстро кушай суп». Тут к нему другая подбежала, без хвоста тоже выброжала, прыгает и тявкает при этом, ну-ка, Маша, лучше жуй котлету. Только кот не дал себя в обиду, из забора зашипел сердито: «Вот какой был храбрый дикий кот, а теперь давай-ка пей компот». По улице бежали две собаки, большие забияки и задаваки, а навстречу им шел дикий кот. Маша хорошо и ест, и пьет. Вот одна из песен 60-х годов, которая была очень знаменита. В ней есть такое напряжение, в ней есть такое вот, что такое вот. Вот. И я до сих пор не могу разобраться в ней, она серьезная или все-таки в ней большая доля иронии. Прожив 40 лет на свете, я думаю, что все-таки правильнее второе. А на улице дождь, дождь, между нами все ложь, ложь. И что любишь, ты врешь, врешь. И цена тебе грош, грош. А на улице снег, снег. И луна в небе брошь, брошь. А приснишься во сне мне, и по-прежнему врешь, врешь. Для тебя это смех, смех. Вечно буду неправ я. Между нами не год, век. Между нами не сон, явь. Упала на день, ночь, и из губ твоих крик, крик. Ну, гони меня прочь, прочь, нам отпущен не век, миг. Между нами дождей гул, и луна в небе брошь, брошь. Что люблю тебя, лгу, лгу, и цена моя грош, грош. А что любишь, ты врешь, врешь. И цена тебе грош, грош. Еще маленькая такая лирическая песня, которая звучала в то время, была довольно популярной. Старая царица плачет у окна, старая царица, жена и не жена. Злая штука ревность, злая штука боль. К молодой царевне убежал король. У нее ни жемчуг и ни бирюза. Падает на плечи русая коса. У нее нет трона, замков и корон. От жены законной убежал король. Старая царица ночь не может спать, думает полицию на поиски послать. Ничего не требуй, в сердце не неволь, все равно царевне убежит король. Однажды, скрыв том его произведения, которое он сам написал, для себя издал, я вдруг убедился, что у него во многих песнях фигурируют женские, во-первых, естественно, образы, и все они с разными именами. Вот есть, например, «Татёныш Ягоза, как хочется назад». «Назови ее Мариной, это имя в пол накала». «Ты что, Максим, такая кислая?» «Сначала Динкой шлялся Динка, и так далее, и так далее. Ну и вы знаете знаменитое стихотворение, ставшее потом песней, «Ланка». Наметелился снег, пены расплывались, как во сне, стены, и свисала с потолка лампа, и лежала на руках Ланка. В общем, когда мы с ним сели вместе уже потом, я насчитал 34 имени. Потом, значит, когда он добавил кое-какие из своих неизданных сам собой стихотворений, выяснилось, что больше 60 разных. Вот. И, само собой, родилась такая пародия, которую я хочу вам прочитать. Она читается, это стих. То ли лишнего поел на ночь, то ли стало от стихов тошно, то ли капала вода с крана, но приснилось мне в ту ночь вот что. Заметеливался снег пенкой, заживала на душе ранка, и лежала на руках Ленка, а на коленках я держал лампу. За коктейлями пошла Олька, дышит Ирка за спиной жадно. Ты прости меня, жена, только я и Верку пригласил. Ладно? Вероника забежит тоже. В 8 должен я звонить Тоньке, а Маринка-то придет позже, с маяковки, с фонарем. Помнишь? Отпечатались следы в ванне. Так, размер 40-й. Анин, и на кухне вроде засада, ждет лохматая, как плед ада. Отойди ты от меня, Ася, ведь сказал, живым я не дамся, в крайнем случае приму муку, разрешу поцеловать вдруг в руку. За подружкой пошла Зинка, но в дверь уже звонит Зинка, ты спаси меня от них, Ланка. Но жене не говори, ладно? Ну чего вы на меня, девки? У меня же есть жена, детки, и вон морщиночки у лба хмуры. А что поэт, так это ж так, с дуру. Песня «Чудака». Построю дом себе я из консервных банок, и ярко-красное сошью себе пальто, и проживу жизнь чудаком из старых сказок, который смотрит в мир с раскрытым ртом. Я буду верить всякой чертовщине, гадать по снам, по птицам, по руке, и верить, что плывет куда-то небо, раз облака плывут вниз по реке. А чтоб быстрей росли деревья и цветы, я буду по утрам играть на флейте. А чтоб от нас не улетали журавли, увидев первый снег, мечтать о лете. И надо мною будут все смеяться, но если б люди не было бы вас, я б от тоски не то что год или неделю, я б дня не прожил, умер через час. Часов я в угол из угла шагаю, господин, и сам себе слуга, а в доме крепко спят, присяду у окна, как стертый медный грош, блеснет в окне луна. Услышу в сердце хруст, хруст спелого стручка, и снова тишина. Хоть заводи сверчка, возьму и заведу, и пусть поет, поет про старую любовь, что больно сердце жжет, как стертый медный грош. Та песенка стара, почти не отличить в ней решки от орла. Но если стерто все, но если все прошло, то отчего, скажи, так сердце обожгло? Ах, мне и невдомек сверчок, покуда пел, что это уголек из печки отлетел. Ну вот и хорошо, что не спалил он дом, но все равно сверчок, давай-ка о другом. В моем башмаке поселился сверчок. Пришлось на как поступить? Слегка опираясь на этот башмак, прихрамывая ходить. Друзья удивлялись. Ты что, дорогой? Да так, отвечал, пустячок. Ну, сам посуди, разве мог я сказать, что там поселился сверчок? Что там поселился сверчок? Сверчок себе быстро подругу сыскал. Но выход нашелся. Я стал словно цапля часами стоять и прыгать на левой ноге. Друзья удивлялись. Ты что, дорогой? Да так, отвечал, пустячки. Ну, шутка ли, сам посуди, рассказать, что там поселились сверчки? Что там поселились сверчки? Хотел бы шмаки я старевщику сдать. Но ты же ведь знаешь, небось, как дороги старые нам башмаки. Притерся к ноге каждый гвоздь. И если детишек сверчки заведут и жить станут в двух башмаках, то я и тогда башмаки не сниму, а буду ходить на руках. Я буду ходить на руках. Чудак покидает свой дом, который он с большим трудом построил, и песня, которую я сейчас спою, она является его прощальной дорожной песней. При дорожном камне прячется алмаз, при дорожном корне черт или русалка, но нелепо каждый камень разбивать, корни выворачивать, труд простой и жалкий. Тот, кто разбивает камни на пути, может быть, алмаз однажды и отыщет, может, и застигнет черта он врасплох в вывернутом резко старом корневище. И уже глядишь, богат и знаменит, как искатель кладов, и как очевидец, и дворовый дружный ротозейный хор целый день твердит на все лады счастливец. Но в его руках не зацветет, клянусь, из плетня на посох сломленная палка. Все о нем, друзья, известно наперед. Черт ему не брат и не сестра, русалка. При дорожном камне прячется алмаз,